В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег себе на топчине, ей на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчине. «Да-да, нет-нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться», попыталась придать своему голосу шутливые интонации. «Я мама, ты должен слушаться, я мама», и затем, никому не обращаясь в пространство, «Мама, мама». Я вышел в кухню. Меладзе в нарушении своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно. «Повел ее в кино», — шепотом пожаловался я, — «а она ушла с середины, не захотела». «В кино?» — удивился он. «Какое кино, коцо? Ей отдыхать надо». «Она стала какая-то совсем другая», — сказал я. «Может быть, я чего-то не понимаю? Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит». Он подцокал языком. «Когда человек не хочет говорить лишнее», — сказал он шепотом, — «он говорит медленно, долго. Он думает, понимаешь? Думает. Ему нужно время. У него теперь привычка». «Она мне боится сказать лишнее?» — спросил я. Он рассердился. «Не тебе, геноцвали!» «Там!» — он поднял вверх указательный палец. «Там тебя не било! Там другие спрашивали! Зачем? Почему, понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка, все забудется, все забудется, все забудется. Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой. Да, мамочка». «Купи ей фрукты», — сказал Меладзе. «Какие фрукты?» — не понял я. «Черешня купи, черешня». Меж тем в сером платьице своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчине. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась. Так знакомо, просто, по-вечернему. «Мама», — сказал я сукаризной, — «на топчине буду спать я». «Нет-нет», — сказала она с детским упрямством и засмеялась. «Ты любишь черешню?» — спросил я. «Что?» — не поняла она. «Черешню ты любишь? Любишь черешню?» «Я?» — спросила она. Декабрь 1985 год.